— А пустяшное соображение вот какое, — сказал Браун. На шпаге остались следы пальцев. На полированной поверхности, на стекле или на стали их можно обнаружить долго спустя. Эти следы отпечатались на полированной поверхности, как раз на середине клинка. Чьи они, понятия не имею. Но кто и почему станет держать шпагу за середину клинка? Шпага длинная, но длинная шпага тем и хороша. Ею удобней поразить врага. По крайней мере, почти всякого врага. Всех врагов, кроме одного. «Кроме одного», — повторила миссис Боунойс. «Только одного единственного врага легче убить кинжалом, чем шпагой», — сказал отец Браун. «Знаю», — сказала она, — «себя». Оба долго молчали, потом негромко, но резко священник спросил. «Значит, я прав? Сэр Клод сам себя убил?» «Да», — ответила она, и лицо ее оставалось холодно и неподвижно. «Я видела это собственными глазами». «Он умер от любви к вам?» — спросил отец Браун. Поразительное выражение мелькнуло на бледном лице женщины, отнюдь не жалость, не скромность, не раскаяние. Совсем не то, чего мог бы ожидать собеседник. И она вдруг сказала громко, с большой силой: «Ничуть он меня не любил, не верю я в это. Он ненавидел моего мужа». «Почему?» — спросил Браун и повернулся к ней. До этой минуты круглое лицо его было обращено к небу. «Он ненавидел моего мужа, потому что это так необычно. Я просто даже не знаю, как сказать, потому что...» «Да», — терпеливо промолвил Браун, — «потому что мой муж его не ненавидел». Отец Браун лишь кивнул и, казалось, все еще слушал. Одна малость отличала его почти от всех детективов, которые существуют в жизни или на страницах романов. Когда он ясно понимал, в чем дело, он не притворялся, будто не понимает. Миссис Боунойс подошла еще на шаг ближе к нему, лицо ее освещало все та же сдержанная уверенность. «Мой муж — великий человек», — сказала она. А сэр Клод Чемпион не был великим. Он был человек знаменитый и преуспевающий. Мой муж никогда не был ни знаменитым, ни преуспевающим. И поверьте, ни о чем таком он вовсе не мечтал. Это чистая правда. Он не ждет, что его мысли принесут ему славу. Все равно, как не рассчитывает прославиться от того, что курит сигары. В этом отношении он чудесно бестолков. Он так и не стал взрослым. Он все еще любит Чемпиона, как любил его в школьные годы. Восхищается им, как восхищался бы, если бы кто-нибудь за обедом проделал ловкий фокус. Но ничто не могло пробудить в нем зависть к Чемпиону. А Чемпион жаждал, чтобы ему завидовали. На этом он совсем помешался, из-за этого покончил с собой. «Да, мне кажется, я начинаю понимать», — сказал отец Браун. «Ну, неужели вы не видите?» — воскликнула она. «Все рассчитано на это, и место нарочно для этого выбрано. Чемпион поселил Джона в домике у самого своего порога, точно нахлебника, чтобы Джон почувствовал себя неудачником. А Джон ничего такого не чувствовал. Он ни о чем таком и не думает. Все равно, как, ну, как рассеянный лев. Чемпион вечно врывался к Джону в самую неподходящую пору или во время самого скромного обеда и старался изумить каким-нибудь роскошным подарком или праздничным известием, или соблазнял интересной поездкой, точно Гарун аль-Рашид. А Джон очень мило принимал его дар или не принимал, без особого волнения. Словно один ленивый школьник соглашался или не соглашался с другим. Так прошло 5 лет, и Джон ни разу бровью не повел, а сэр Клод Чемпион на этом помешался. И рассказывал Аман, как возвеличил его царь, произнес отец Браун. И он сказал: «Но всего этого недовольно для меня. Доколе я вижу Мардохея иудеянина, сидящим у ворот царских». Буря разразилась, когда я уговорила Джона разрешить мне отослать в журнал некоторые его гипотезы, продолжала миссис Болнойс. Ими заинтересовались, особенно в Америке, и одна газета пожелала взять у Джона интервью. У Чемпиона интервью брали чуть не каждый день. Но когда он узнал, что его сопернику, не ведавшему об их соперничестве, досталась еще и эта кроха успеха, лопнуло последнее звено, которое сдерживало его бесовскую ненависть. И тогда он начал ту безрассудную осаду моей любви и чести, что стало притчей во языцах. Вы спросите меня, почему я принимала столь гнусное ухаживание? Я отвечу. Отклонить я его могла лишь одним способом, объяснив все мужу. Но есть на свете такое, что душе нашей не дано, как телу не дано летать. Никто не мог бы объяснить это моему мужу. Не сможет и сейчас. Если вы всеми словами скажете ему: «Чемпион хочет украсть у тебя жену», он сочтет, что шутка грубовата. А что это отнюдь не шутка, такая мысль не найдет доступа в его замечательную голову. И вот сегодня вечером Джон должен был прийти посмотреть наш спектакль, но когда мы уже собрались уходить, он сказал, что не пойдет. У него есть интересная книга и сигара. Я передала его слова сэру Клоду, и для него это был смертельный удар. Маньяк вдруг потерял всякую надежду. Он закололся с воплем, что его убийца — Болнойс. Он лежит там, в парке. Он погиб от зависти и от того, что не сумел возбудить зависть. А Джон сидит в столовой и читает книгу. Снова наступило молчание. Потом маленький священник сказал: «В вашем весьма убедительном рассказе есть одно слабое место, миссис Болнойс. Ваш муж не сидит сейчас в столовой и не читает книгу. Тот самый американский репортер сказал мне, что был у вас дома, и ваш дворецкий объяснил ему, что мистер Боулнойс все-таки отправился в Пендрегон-парк». Блестящие глаза миссис Боулнойс раскрылись во всю шире, вспыхнули еще ярче, но то было скорее недоумение, нежели растерянность или страх. «Как? Что вы хотите сказать?» — воскликнула она. «Слуг никого не было дома, они все смотрели представление, и мы, слава богу, не держим дворецкого». Отец Браун вздрогнул и круто повернулся на одном месте, словно какой-то нелепый волчок. «Что? Что?» — закричал он, словно подброшенный электрическим током. «Послушайте, скажите, ваш муж услышит, если я позвоню в дверь?» «Но теперь уже вернулись слуги», — озадаченно сказала миссис Болнойс. «Верно, верно!» — живо согласился священник и резво зашагал по тропинке к воротам. Только раз он обернулся и сказал: «Найдите-ка этого Янки. Не то преступление Джона Боунойза будет завтра красоваться большими буквами во всех американских газетах». «Вы не понимаете», — сказала миссис Боунойз. «Джона это ничуть не взволнует. По-моему, Америка для него — пустой звук». Когда отец Браун подошел к дому с ульем и сонным псом, чистенькая служанка ввела его в столовую, где мистер Боунойз сидел и читал у лампы под абажуром, в точности так, как говорила его жена. Тут же стоял графин с портвейном и бокал, и уже с порога священник заметил длинный столбик пепла на его сигаре. «Он сидит так по меньшей мере полчаса», — подумал отец Браун. По правде говоря, вид у Боунойза был такой, словно он сидел, не шевелясь, с тех самых пор, как со стола убрали обеденную посуду. «Не вставайте, мистер Боунойз», — как всегда приветливо и обыденно сказал священник. «Я вас не задержу. Боюсь, я помешал вашим ученым занятиям». «Нет», — сказал Боунойз. «Я читал «Кровавый палец». При этих словах он не нахмурился и не улыбнулся, и гость ощутил в нем глубокое и зрелое бесстрастие, которое жена его назвала величием. Он отложил кровожадный роман в желтой обложке, совсем не думая, как неуместно в его руках бульварное чтиво, даже не пошутил по этому поводу. Джон Боунойз был рослый, медлительный в движениях, с большой, седой, лысеющей головой и крупными, грубоватыми чертами лица. На нем был поношенный и очень старомодный фрак, который открывал лишь узкий треугольник крахмальной рубашки. В этот вечер он явно собирался смотреть свою жену в роли Джульетты. «Я не стану надолго отрывать вас от кровавого пальца или от иных потрясающих событий», — с улыбкой произнес отец Браун. «Я пришел только спросить вас о преступлении, которое вы совершили сегодня вечером». Боунойз смотрел на него спокойно и прямо, но его большой лоб стал наливаться краской. Казалось, он впервые в жизни почувствовал замешательство. «Я знаю, это было странное преступление», — негромко сказал Браун. «Возможно, более странное, чем убийство для вас. В маленьких грехах иной раз трудней признаться, чем в больших, но потому-то так важно в них признаваться. Преступление, которое вы совершили, любая светская дама совершает 6 раз в неделю. И однако слова не идут у вас с языка, словно вина ваша чудовищна». «Чувствуешь себя последним дураком», — медленно выговорил философ. «Знаю», — согласился его собеседник, — «но нам часто приходится выбирать или чувствовать себя последним дураком, или уж быть им на самом деле». «Не понимаю толком, почему я так поступил», — продолжал Боунойз. «Но я сидел тут и читал, и был счастлив, как школьник в день, свободный от уроков. Так было беззаботно, блаженно, даже не могу передать. Сигары под боком, спички под боком, впереди еще 4 выпуска этого самого пальца. Это был не просто покой, а совершенное довольство. И вдруг звонок в дверь, и долгую, бесконечно тягостную минуту мне казалось, я не смогу подняться с кресла.